Издали Жан разглядел голубое пятно ее халата и копну рыжеватых волос. Он в развалочку шел вдоль канала по направлению к ней, чувствуя, что она за ним наблюдает. Он знал, что в ее зеленоватых глазах сверкают золотые искорки, и от внимания раздуваются ноздри. Чтобы приучить ее к себе, он избрал беспечность, останавливаясь понаблюдать за поплавком рыбака или сорвать цветок на откосе. Шлюзовщик с деревянным протезом крутил свои рычаги. Его дети сидели на пороге дома, перед ними на дорожке валялась безрукая кукла. Когда Жан приблизился еще на несколько метров, Фелиция внезапно повернулась к нему спиной и поспешила к дому, закрыв за собой дверь. Несомненно, она воспринимала его как врага. Подойдя еще ближе, он увидел, как дверь открылась, но из нее показалась не Фелиция, а ее вздорная и сварливая мать, вставшая в дверях, будто защищая свое гнездо. «Как дела?» — машинально спросил Жан у флюзовщика. Тот бросил на него недоверчивый взгляд и тоже отвернулся. Жана это никак не задело. В его взгляде по-прежнему сквозила беспечность. Думал ли он о чем-то? Да нужно ли ему было о чем-то думать? Он жил в каком-то даровом времени, на которое никак не мог рассчитывать. Его голова была полна солнцем, ноздри вздувались от пьянящих запахов, конечности казались невесомыми, полное спокойствие. «Жан! Жан!» — услышал он резкий голос Тати. Он вернулся к ней, коротконогой, короткошеей, стоявшей подбоченись посреди двора. «Ну вот, ты уже начал увиваться вокруг Фелиции, а? Давай-ка быстро вычисти кроличьи клетки. Я тебе 3 дня напоминаю. Если я буду делать все сама, то на кой мне...» Несколько раз в день они склонялись над инкубатором, который казался Тате настоящим волшебным ящиком. Она пока никак не могла поверить, что он сразу принесет целых 60 цыплят. «Посмотри, сколько он показывает. У меня при себе нет очков. Ты уверен, что не нужно добавить воды? Ночью я всегда боюсь, что лампа погаснет, и не знаю, что меня удерживает встать и посмотреть. А завтра ты должен наладить маслобойку. В субботу я привезу тебе бритву и все остальное. На днях надеюсь получить письмо от Рене». Но сначала ей пришлось принять гостей. Это было в четверг. Послеобеденный отдых кончился, и она принялась мыть посуду. «Нужно выполоть сорняки вдоль дома», — велела она Жану. Вдоль белой стены пышно разрослась крапива. Он сходил в сарай за лопатой. Без шапки, в расстегнутой рубашке, с сигаретой во рту, он начал ковырять землю и услыхал шум в конце пустынной улицы. В тени густого орешника, пропускавшего лишь редкие солнечные лучи, по направлению к дому Тати шло целое семейство. Мужчина с бородкой, в темном костюме и канотье. Коренастая женщина, от ходьбы обливавшаяся потом и державшая за руку маленького мальчика в матросском костюмчике, размахивавшего прутиком. Чисто по-крестьянски Жан неподвижно наблюдал, как они приближаются, словно это зрелище представляло какой-то интерес. Он обратил внимание, что семейство на секунду остановилось для короткого совещания. Женщина воспользовалась паузой, чтобы поправить пояс под платьем, и тут же дала подзатыльник сыну, нагнувшемуся что-то поднять. «Что там, Жан?» — крикнула из кухни Тати, увидев неподвижно стоявшего Жана. Он не расслышал, поскольку дверь и окно были закрыты. Он заметил лишь ее шевелящиеся губы и приоткрыл дверь. «По-моему, к вам гости». Нахмурившись и поправив волосы, она выглянула из окна. Это Амелия с мужем. Я приведу себя в порядок. Скажи им, что я сейчас спущусь». Она мигом спрятала посуду в шкаф, и Жан услышал ее шаги на лестнице, а затем и в комнате на втором этаже. Гости же, пройдя еще 50 метров, вновь остановились, завидев на пороге дома Жана с лопатой. Снова небольшое совещание. Муж был в пенсне, на лацкане его пиджака виднелась фиолетовая ленточка. Наконец они подошли, приняв какое-то решение. Они прошли мимо молодого человека, будто он вообще не существовал, и Амелия приоткрыла дверь. «Тати, ты здесь?» — крикнула она в пустоту дома. «Пожалуйста, входите, Тати сейчас спустится». Женщина попятилась, избегая столкнуться с Жаном. Ее муж обошел Жана, едва не коснувшись его, и приказал сыну: «Пройди, сядь на стул и постарайся вести себя тихо». Несмотря на их старания не замечать его, Жан вошел, оставив лопату во дворе, и придвинул им стулья. «Садитесь, пожалуйста. Сегодня жарко, правда? Надеюсь, вы не пешком пришли из Сент-Амана?» У мужа непроизвольно вырвалось: «Мы приехали на автобусе». Жена грозно посмотрела на него, поскольку он вступил в разговор с этим типом. Наступила тишина. Жена уселась на стул, а муж остался стоять и, сняв канотье, утирал череп носовым платком. «Сиди спокойно, Эктор». Над их головами раздавались тяжелые шаги Тати, поспешно надевавшей выходное платье и приводившей себя в порядок. Обратившись к мужу и по-прежнему игнорируя Жана, Амелия сказала, пытаясь нарушить молчание: «Я уверена, что отец где-то пасет коров. При таком солнце его может хватить удар». Наконец на лестнице показалась Тати, открыла дверь и направилась к заловке. «Здравствуй, Амелия!» Два поцелуя в обе щеки, сухие и отчетливые, как щелчки клюва. «Я не думала, что ты сегодня приедешь. Твой муж уже в отпуске. Здравствуй, Дезире! Садись же! Здравствуй, Эктор! Ты не поздороваешься с тетей?» «Здравствуйте, тетя! Мне хочется половить рыбу в канале». «Я запрещаю тебе идти ловить рыбу», — вмешалась мать. «Только не хватало тебе свалиться в канал. Сиди здесь». Жан был готов выйти по первому знаку, по первому взгляду Тати, но именно она и удержала его. «Жан, принеси бутылочку вина, а для Амелии черно-смородиновую наливку, там, у входа в погреб». Она поставила на стол стаканы с золотым ободком, которые вынула из буфета в столовой. «Какие новости?» — спросила она, усаживаясь за стол со вздохом облегчения. «Ты можешь остаться, Жан. У нас нет секретов. Ведь правда, Амелия? Дезире доволен своим новым местом? Или он по-прежнему в москательной лавке на улице Гамбетта?» «По-прежнему», — сухо подтвердил Дезире. «Ну что ж, тем лучше. За ваше здоровье. Можно налить мальчику немного наливки?» «Спасибо, лучше не надо». «Мама, я хочу пить. Сейчас тебе дадут воды». «А отца нет дома? Он, наверное, где-нибудь при коровах. Как он себя чувствует?» «Как всегда». И тут последовало объявление войны. «Мы получили вчера письмо от Франсуазы». «Ой, бедняга, если Франсуаза сама его написала, то ты вряд ли что-нибудь поняла, ведь она отродясь не умела писать, да и читает лишь то, что написано крупными буквами». «За нее написала Фелиция». «Она что, снова беременна? Бедняжка! Когда проходит столько барж и столько мужиков хотят поразвлечься». Жан с потухшей сигаретой стоял, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. «Во всяком случае, — парировала Амелия, — жандармы к ней никогда не наведывались. Зачем ты так говоришь? Разве к тебе приходили жандармы? Я-то знаю, что кое к кому приходили. Кстати, Франсуаза должна сюда подойти. Удивляюсь, почему ее до сих пор нет. А на который час вы договорились?» Амелия необдуманно выпалила. «На 3 часа». Было еще без 10:03. Дезире, видимо, для приличия, протянул руку к стакану. Жена остановила его. «Может быть, ты не будешь пить? Ты же знаешь, тебе потом всегда нехорошо». «Ну что ж, дети мои, давайте подождем Франсуазу. Давненько я ее здесь не видела. Но она, во всяком случае, подсылает сюда дочку, когда меня нет, чтобы стащить ветчины или яиц. Не далее, как в субботу, но Фелиция имеет полное право приходить к своему деду. Она могла бы спросить у меня разрешение взять ветчину. Но ведь это такая же папина ветчина, как и твоя. Все, что здесь есть, принадлежит ему и, следовательно, всей семье. Это первое, что я хотела тебе сказать». «Почему? Тебе тоже здесь что-нибудь нужно?» «Подожди, сейчас придет Франсуаза», — остановил ее муж, которому на стуле было явно не по себе. Наконец все увидели подошедшую Франсуазу. Она на секунду замешкалась, прежде чем постучать в дверь. Она тоже явилась в выходном платье. У нее были большие испуганные глаза, и она не знала, куда девать руки. «Здравствуй, Амелия! Здравствуй, Дезире! Здравствуй, Эктор! Я не опоздала? Я боялась прийти раньше вас, потому что после всего, что здесь происходит...» Она тяжело вздохнула. «Садись, Франсуаза», — сказала Амелия. «Как твой муж?» «Уже более месяца приступов не было». «А что с кирпичным заводом?» «Да уж хуже некуда. На днях его выставят на продажу. И как знать, не выгонят ли нас его новые хозяева. Тогда мы окажемся на улице. Странно подумать, что можно потерять свой дом и...» Долгим взглядом она обвела стены комнаты и вновь тяжело вздохнула. «Мы уже рассказали Тате, что ты нам написала». Бедняга Франсуаза испугалась. По всей видимости, ей явно не хотелось быть непосредственно причастной к происходящему. «Ты не видела отца? Да он даже не смеет близко подходить к нашему дому. Чувствуется, что старик запуган». Амелия, многозначительно поглядев в сторону Жана, протянула: «Понятное дело».